Глава 18. Артём прохаживался у стены своей каюты и периодически поглядывал на девушку, с которой отныне был связан на всю жизнь. Поглядывал и не знал, что с ней делать. Тилирха сидела в кресле напротив, как пай-девочка, положив руки на колени и вопросительно смотрела на своего сюзерена, не решаясь заговорить с ним первой. Видно было, что она сильно нервничает, иногда прикусывая губу. Да и случившееся во время принесения Тор-Ор-Нахт поразило дочь старейшины до глубины души. Впервые за всю известную историю их народа случившееся одобрили сами отцы-вседержители. Причем так, что это слышали все вокруг. Нужно обязательно сообщить об этом отцу. С разрешения сюзерена, конечно. «Ладно, надо, наверное, поближе познакомиться», — пробурчал Артем, продолжая прохаживаться по комнате. «Я готова». Подскочила Тилирха и принялась лихорадочно стаскивать себе комбинезон. «Нет, ты неправильно меня поняла!» Перепугался юноша, но никак не ожидал, что его слова воспримут таким образом. «Я имел в виду поговорить, рассказать друг другу о себе». «А, извините, владыка». Несколько огорчилась девушка, но она готова была отдать всю себя любым образом, который пожелает сюзерен. Ей же все равно рожать его детей. Так можно было бы прямо сейчас обеспечить оплодотворение. У нее как раз нужный период начался. «Да не называй ты меня владыкой. Зови Артемом или Артом. Терпеть не могу все эти церемонии. Да, как выяснилось, я странник, но я не знаю, что это такое. Иногда что-то странное происходит, но я это почти не контролирую. И давай перейдем на «ты».» Тилирха снова растерялась. Она не понимала этого человека. Мужчина же, со всеми присущими мужчине желаниями. При этом она ему явно нравится. Так что церемонии разводить? Он же ее не насилует. Она сама отдала ему свое тело и свою душу. И готова ко всему. Да, старшие подруги, имевшие отношения с людьми, говорили, что удовольствия от этого никакого. Но при чем здесь удовольствие? Ей понести нужно. И как можно скорее. Дочь старейшины обязана исполнить свой долг. Да и это нежелание, чтобы его звали владыкой, удивляло. Почему? Он же странник. Причем не просто, а вари. Но исполнить желание сюзерена Лангарка обязана, каким бы это желание ни было. Хочет, чтобы она звала его по имени. Что ж, пусть будет так, это его право. Выслушав рассказ Артема о себе, Тилирха задумалась. Да, он действительно ничего о себе не знает, не встретил учителя, который бы научил всему, что нужно. И это может вылиться в большие проблемы. Надо как можно скорее добраться до храма, где хранится рукопись его предшественника. Возможно, там есть нужная информация. Она даже посочувствовала бедному парню, на которого столько всего неожиданно свалилось. Но дело ведь в том, что он уже не обычный человек. Его роль хотя бы в империи очень велика. Но Артем не хочет этого признавать. И это очень плохо. «Я родилась на Алертгайд, второй луне газового гиганта Онтарай, в системе Нор-Ор-Крин», — начала свой рассказ Тилирха. «Поскольку я дочь старейшины, то обучать меня начали с 3 лет, в том числе и воинскому искусству. Также учили основному постулату, заключающемуся в том, что долг перед кланом превыше всего. Конечно, как и любое разумное существо, я сомневалась во многом, в том числе и в этой истине. Но позже убедилась, что она верна. Среди нас, лангаров, есть те, кого называют отщепенцами. Они отрицают основной постулат, считая личную свободу высшей ценностью. При этом почему-то свободой они считают свободу грабить, насиловать и убивать, не неся при этом никакой ответственности за содеянное. Отщепенцев примерно 0,5% от общего числа лангаров. Хуже всего те, кто научился скрывать свое отличие от большинства и гадит из-под тишка, добиваясь, чтобы общественные законы и правила изменились, добиваясь так мило их сердцам безнаказанности. Вся история кланов — это борьба с отщепенцами, идущими на все, чтобы изменить традиционное общество. Поэтому сейчас, как только обнаруживают молодого лангара с мировоззрением отщепенца, его или изгоняют, или ссылают в резервацию, или уничтожают, если он успел совершить преступление. Самым страшным преступлением в кланах считается изнасилование. За него виновного страшно казнят. И я считаю это правильным». «Я тоже», — кивнул Артем. «Насильники не имеют права на жизнь. Если тебе не втерпёшь, так иди к шлюхе. Или у вас нет шлюх?» «Есть как-нибудь», — слегка улыбнулась девушка. «Правда, это скорее жрицы. Они служат в прихрамах любви, в которые идут только те, кому... Она покраснела. Ну, кому постоянно хочется. Таких женщин среди нас примерно 300. Это большая беда для них самих и их семей. Поэтому создание храмов любви стало для бедняжек выходом. Раньше среди них было очень много самоубийц. До половины кончались с собой, не будучи в силах справиться со своим всепоглощающим желанием. «Да уж», — поюжился юноша, — «им можно только посочувствовать». «Но отщепенцев, поклонников свободы, жрицы не удовлетворяют», — брезгливо скривилась Тилирха. «Им нужно, чтобы женщина под ними вырывалась, плакала и страдала. Не знаю зачем, но в большинстве это так. К сожалению, как я уже говорила, нам далеко не всегда удается выявить отщепенца до того, как он покажет себя. Поэтому с некоторых пор лангарских девушек стали с раннего детства обучать контактному бою, в том числе и с использованием собственных клыков. Лет через 10 после этого число изнасилований упало почти до нуля. Зато трупов, попытавшихся добиться своего отщепенцев, стало много. Как ты понимаешь, с насильниками никто не церемонился. Напал, зубами по глотке и прости-прощай». «А парни разве драться не умели?» — удивился Артём. «Нет. Мужчин начинают обучать контактному бою только после достижения возраста, с которого можно выявить отщепенцев. Примерно 30 лет назад при помощи специально нанятых имперских психологов и лангаров, обучившихся психологии в имперских университетах, были составлены анкеты, позволяющие обнаружить отщепенца уже к 16-17 годам. В случае выявления ему предоставляют выбор — изгнание или резервация. Очень недолго практиковалось еще оскопление, но это ничего не дало. Лишенные мужского естества отщепенцы несколько лет держались, а потом начинали убивать и мучить, таким образом удовлетворяя свою жажду к свободе, и прежде всего беззащитных, то есть детей и стариков. Способных дать отпор они обходили 10-й дорогой. Естественно, их быстро находили, но это не возвращало жизнь погибшим. Поэтому для отщепенцев осталось только два выхода. «А отщепенцы бывают только среди мужчин?» — поинтересовался юноша. «Нет, но женщин среди них раз в 100, если не в 200 меньше». «Кстати, а почему ты говоришь не о себе, а об этих скотах?» «Дело в том, что без этой информации многого не понять», — вздохнула Тилирха. «На противостояние отщепенцам построено все наше общество. Слишком страшным оказался недолгий период в далеком прошлом, когда они сумели взять власть. Больше мы такого кошмара не допустим. Слишком хорошо помним, что тогда было. Уже почти 500 лет прошло, а мы помним. Представляешь, насколько те события въелись в народную память?» «Да уж», — поёжился Артём. «Наверное, тогда действительно жуть творилась». «Это слабо сказано», — зло скрипнуло зубами лангарка. «За 4 года правления отщепенцев население Нарвадайла сократилось в 6 раз. С тех пор их внимательно отслеживают, чтобы не допустить такого снова. Знаешь, я говорила с молодыми из них, только что выявленными. Не могу понять, почему они в понятие «свобода» вкладывают понятие «безнаказанность». Причем считают насилие над другими своим абсолютным правом и доказывают это с горящими глазами, считая себя лучшими представителями народа, которых не понимает тупое быдло». «Ох, какие знакомые песни. Похоже, лангарские отщепенцы — крайняя степень развития русских либералов. Сходство было настолько очевидным, что Артём даже поперхнулся». Тилирха вопросительно посмотрела на него. «У меня на родине похожие тоже есть», — негромко сказал юноша. «Только не такие откровенные. Хотя от этого их звериная суть не меняется. Именуют себя либералами от слова «либерти» — «свобода». Защищают пойманных насильников и убийц, крича об их неоспоримых правах, но при этом плюют на права их жертв «любить и жить». Для них главное, чтобы убийца или насильник имел свободу выбора, убивать и насиловать ему или нет. Они на словах за свободу, только их свобода почему-то всегда оборачивается кошмаром для нормальных людей и раем для всякого рода извращенцев. Любая страна, в которой приходят к власти либералы, за несколько лет превращалась в такую жуткую клоаку, что слов для описания я подобрать не смогу. Но у вас, лангаров, хотя бы есть выработанный столетиями механизм обороны от них. А у нас на Земле нет. В Таории его тоже выработали, четко осознав опасность либералов из рассказа переселенцев. А они в числе прочих русских в империю тоже попадали. К счастью, за ними очень внимательно наблюдают, и при попытке хоть чего-то добиться сразу жестоко окорачивают. «Но ты сейчас живешь в империи», — заметила лангарка. «Это не значит, что я не буду искать родину», — усмехнулся Артём. «И мне кажется, что как раз у меня есть шанс ее найти. Именно потому, что я странник. Для начала я должен помочь нашему Искину Дархуну выяснить, что случилось с его народом. Я, как и ты, как и все население системы Орвис, сильно ему обязан». «Я тоже готова помочь», — выпрямилась Тилирха. «Лангары никогда не отличались неблагодарностью. Настоящие лангары, не отщепенцы». «Я рад. Но все же прошу рассказать о себе. Ведь тебе нужно будет на корабле чем-то заниматься». «Хорошо. Как дочь старейшины, меня учили очень жестко и даже жестоко. Времени на игры и прочие глупости я не имела. Почти по всем предметам я училась на отлично. Только политическое манипулирование не давалось мне никогда. Я его не понимаю и никогда не пойму. Слишком прямолинейно, по словам отца. Так что интриги — это не мое». «Вот и хорошо», — улыбнулся Артем. «Терпеть не могу интриганов». «Я рада», — несмело улыбнулась Тилирха. «Я неплохо летаю на малых машинах, командовал звеном истребителей. Также могу быть навигатором при крайней необходимости. Первый ранг по навигации получила год назад». «Истребителей?» — задумался юноша. «Это интересно. Мы подумывали обзавестись малой авиацией. Надо будет обсудить этот вопрос с Леонидом Петровичем. Может, тебе и поручим формировать истребительное крыло корабля?» «Да!» — обрадовался Лангарха, которую явно тяготило безделье. «Сделаю все, что смогу». «Ладно, а теперь давай спать», — потянулся Артем, похрустев плечевыми суставами. «Мне раздеваться?» — бесхитростно поинтересовалась Тилирха. «Да что ты все об одном?» — закатил глаза юноша. «Пойми, я не насильник, а поскольку ты принадлежишь мне душой и телом, то спать с тобой будет именно насилием. Это будет возможно только в том случае, если ты сама меня захочешь. Да, ты мне нравишься. Я всегда с восторгом смотрел на девушек с такой фигурой. Но это не дает мне права становиться скотом. Вот». «Как скажешь», — вздохнула Лангарка, совсем не понимая своего сюзерена. «Ведь она его хочет, просто не может не хотеть. Она же полностью принадлежит ему. Никто другой никогда с ней не ляжет, разве что он прикажет». Артем действительно не понимал сути лангарского Тор-Ор-Нахт, считая его обычным вассалитетом. Но это было далеко не так. Не понимал, что Тилирха реально исполнит любой его приказ, даже не задумываясь. Вся ответственность за нее отныне лежала на нем. Она за свои поступки больше не отвечала никак и никоим образом. «Все, я спать», — зевнул юноша. «Через 6 часов мы прибываем в столичную систему. Твоих подруг надо туда доставить. Император ждет. Надо хоть немного отдохнуть. День предстоит суматошный. Спальню себе выбери сама, какая приглянется. Их здесь еще 5 свободных. И на кой черт мне такая огромная каюта? 6 спален, 3 гостиных, конференц-зал и прочая хрень. Но положено, блин». И ушел в свою спальню. Тилирха некоторое время молча смотрела на закрывавшийся люк, с трудом сдерживая слезы. Было очень обидно. Сам же сказал, что она ему нравится. К тому же она Тор-Ор-Нахт. Почему он так? Один демон бездны этих людей разберет. Понапридумывали для себя кучу непонятных ограничений и тешится ими, как дурак с мешком. Говорит, она сама должна захотеть. Но она хочет, не может не хотеть. Ей это нужно. Иначе не забеременеть. Что же делать? Самой на него накидываться, что ли? А не воспримет ли Артем это как распущенность? Трудно сказать. Ладно, он прав, действительно надо отдохнуть. Уж больно тяжелым выдался день. Тилирха тоже зевнула, подошла к первой попавшейся спальне, приложила ладонь к сенсору и скрылась за открывшимся люком. Оборонительные кластеры столичной системы Таорской империи пребывали в полной боевой готовности. Совсем недавно закончилась война с заклятыми друзьями и непонятными чужаками. Неизвестно, кто может сунуться. Случалось ведь и так, что некоторые обнаглевшие в край пираты полагали свои убогие флоты способными справиться с империей и прилетали сюда в надежде пограбить. Их, естественно, умножали на 0, но желающие поживиться не переводились, из-за чего затраты на оборону были огромными. Но делать нечего. Лучше так, чем пострадать от налета, как некоторые пограничные системы. Возникновение неподалеку от планеты Таора, родины местного человечества, непонятно откуда огромного корабля, едва не вызвало объявление боевой тревоги и начало атаки, но диспетчеры вовремя успели остановить поднявшийся переполох. Их предупредили о скором прибытии супер-дредноута, причем необычным способом. Не все военные и гражданские специалисты, ставшие свидетелем того, как как в пустоте сначала возникает двухмерная тень, а потом появляется сам корабль, долго гадали, что за двигатели использует Петроград. Это явно не гипердвигатели, а что-то совсем другое. Впрочем, все видели запись сражений в системе Орвис и то, как огромный корабль исчезает в одном месте, вызывая тем самым там страшные разрушения, и мгновенно появляется в другом. Никто так до сих пор и не объяснил, как он это делает, а правительство словно воды в рот набрало. Ни на какие запросы институтов и академии не отвечало. Точнее, присылало отписки, и это ученых страшно раздражало, но ничего поделать они не могли. «Супер-дредноут Петроград, код регистрации в корабельном реестре Таурской империи D-179034R, запрашивает координаты стыковки с астропортом номер один», — связался с диспетчерской Артем на заключительном этапе пути, присутствующий в рубке, как один из владельцев корабля. «Капитан Артдар, личный номер Т-76545876А». «Принято», — появился на экране седой подтянутый мужчина в форме. «Система Таура приветствует героев. Ваша причальная мачта номер 12. Второй порт, господа и товарищи. По секрету скажу, что там вас ждет торжественная встреча». И хитро улыбнулся. «Вас понял», — уныло отозвался юноша. «Через четверть часа пристыкуемся». Никаких торжественных встреч ему не хотелось, но людей, которые хотят своими глазами увидеть героев, обеспечивших победу в войне, он понять мог. Поэтому придется терпеть. Его Величество что-то там упоминало о дополнительных наградах, которые, видимо, как раз и будут вручать в торжественной обстановке. Мало того, Артем подозревал, что в астропорту их дожидаются император с наследником и три кита. Правда, скорее всего, не их, а прибывших для совершения Тор-Орнахт-Лангарок, подруг Телирхи. Слишком знаковое для империи событие — добровольное вхождение в ее состав Нарвадайла. Такого никто не ожидал. Такое считалось абсолютно невозможным, но вот случилось. И причиной послужил он, Артем. Окончательно осознав эту истину, землянин досадливо скривился. Без последствий и очень сильных это не останется. Судя по всему, его собираются еще и титулом каким-то осчастливить. Только вот ему все эти титулы и награды нужны примерно так же, как собаке пятая нога. Страшно хотелось, чтобы наконец можно было заняться тем, что он хочет — исследованиями дальнего космоса. Но это пока невозможно. Сперва чертова торжества, потом чистка еще трех как минимум пиратских станций, а после этого экспедиция КНР-9834, что уже больше похоже на исследование. Интересно, удастся ли выяснить, что случилось с народом Дархона? Петроград от пиратской станции шел в гиперпространстве, часто выныривая в реальность и сканируя все вокруг доступными способами, чтобы избежать слежки. Имелись подозрения, что она возможна, поэтому супер-дредноут потратил на это почти 12 часов. Зато после прибытия в ближайшую, достаточно населенную для создания устойчивого эгрегора систему, мгновенно переместился к столице с помощью точечных двигателей. Представив, сколько вопросов зададут местные ученые по поводу странного, по их мнению, появления корабля, Артем опять скривился. Нет уж, пусть вон хоть Кирилл Владимирович на них отвечает, а он предпочтет помолчать. «Леонид Петрович, не поведете?» «Да нет, тебе тоже опыт стыковок пригодится», — усмехнулся в усы старый пилот. «Веди, а я послежу, чтоб ты не напортачил от излишнего энтузиазма». «Хорошо», — вздохнул юноша. Затем полностью подключился к навигационному виртуалу, беря под контроль все системы огромного корабля. Краем сознания он ощущал присутствие наставника и эскина, наблюдающих за его действиями. Артем осторожно сдвинул супер-дредноут с места на малой скорости, внимательно отслеживая каждый импульс маневровых двигателей. Похоже, ему устроили очередной экзамен. Впрочем, и правильно. Опыт пилотирования нужен как воздух. Он пока еще птенец желторотый, а не пилот. Петроград осторожно двинулся к главному астропорту империи, который имел поистине циклопические размеры и очень странную, на первый взгляд, конфигурацию. Длинный столб, длиной больше 60 километров и диаметром 18. От него отходили бесчисленные причальные мачты, каждая из которых имела толщину в 1,5 километра. 12 орбитальных лифтов грузового уровня плюс 24 пассажирских. Со стороны было хорошо видно, что ни один из них не бездействует. Люди и грузы с планеты на станцию и наоборот перемещались бурным потоком. Как значительно позже узнал Артем, ежедневно лифты обслуживали до 30 миллионов человек. И это касалось только одного астропорта, а их на орбите Таоры было больше 40. Пространство вокруг планеты буквально кишело десятками тысяч кораблей самых причудливых форм. Супер-дредноут ожидали в императорском секторе, включавшем в себя первые 18 причальных мачт. Допускались туда только корабли, имевшие особый статус, или прибывающие по приглашению лично императора и высокопоставленных правительственных чиновников. Ни один герцог или граф империи, невзирая на всю свою спесь, не мог пристыковать свой корабль там. При попытке сделать это, его лоханку немедленно расстреляли бы, не разбираясь, кто это и по какой причине прилетел. Впрочем, настолько наглых аристократов в Таоре к нынешнему времени почти не осталось. Последние три императора хорошо проредили их ряды. Оставшиеся тихо шипели от злости по своим поместьям, но сил что-либо предпринимать уже не имели. Советские специалисты из ВЧК, ГПУ, НКВД и КГБ отлично поработали в свое время, вырвав у аристократии ядовитые зубы. Оказавшись в самой гуще корабля, Артем выругался, понимая, что не справляется. В тот же момент к управлению почти незаметно подключился Дархон, взяв на себя рутинные операции. Пилоту осталось только указывать направление. Надо было сразу попросить его об этом, с досадой понял землянин. Ну да ладно, хорошо все, что хорошо кончается. Петроград уверенно направился к 12-й причальной мачте, мягкими виражами обходя препятствия и другие корабли. Наконец, после четверти часа маневрирования, с лязгом сработали захваты, и супер-дредноут замер, пристыковавшись ко второму порту, расположенному почти у самого основания мачты. К нему без промедления подошли буксиры и закрепили корму огромного корабля жесткими сцепками. Затем медленно опустили ее на поверхность астропорта, принайтовав к ней специальными устройствами. Отключившись от виртуала, Артем встал. Сидевшая за его спиной напряженная Тилирха тоже без промедления вскочила на ноги. Затем поднялись остальные члены экипажа и лангарки. Каждый понимал, что в астропорту их ждет император, поэтому задерживаться никак нельзя. Через 20 минут все стояли перед четвертым шлюзом Петрограда, находившимся в месте стыковки. Артем оглянулся на Бора, несколько оживившегося за последние дни, и с досадой вспомнил, что так и не поговорил с одноклассником, не выяснил причин его угнетенного состояния. События летели галопом, и времени не было ни на что. Выходной люк 40-метровой толщины с шипением и едва слышным лязгом втянулся в борт корабля, открывая проход, и экипаж, возглавляемый Артемом, зашагал вперед. Юноша только покачал головой. Он забыл, насколько толстая броня супер-дредноута. Это люк 40-метровый, причем их два, а основная броня вообще 120 метров. Оказавшись снаружи, Артем осмотрелся и недовольно поморщился. Ну да, все как и ожидалось. Почетный караул, ковровая дорожка, оркестр. А вдалеке его величество со свитой. Приемный зал второго порта был попросту огромен. Метров 600, наверное. И за спиной охраны волновалось просто море людей, многие из которых держали транспаранты и портреты, на большинстве которых молодой пилот с ужасом увидел себя. Были, конечно, и портреты других членов экипажа, но значительно меньше. Да какого черта? Какому идиоту пришло в голову делать из него героя? Зачем? При виде появившихся в люке петроградцев толпа взорвалась приветственными криками. Леонид Петрович сам помахал рукой и незаметно ткнул ученика пальцем в спину, после чего тот вынужденно сделал то же самое. Почетный караул вытянулся по стойке смирно. Артем поежился, спустился по короткой лестнице и зашагал по ковровой дорожке навстречу его величеству. Экипаж и лангарки шли за ним. Освобожденных на станции девушек из колонии, понятно, оставили на корабле. Их еще придется везти домой. Дойдя до ожидавших его первых лиц империи, юноша вытянулся и доложил. «Ваше Величество, представляюсь согласно протоколу». В него этот протокол буквально вбивали несколько часов подряд. «Капитан супердредноута Петроград Арт Дар. Прежнее имя Артем Михайлович Дарнье. Место происхождения — планета Земля, Российская Федерация. Город Санкт-Петербург, 2023 год. Имею честь доставить к вам дочерей старейшин лангарских правящих кланов для совершения обряда Тор-Орнахт». «Мы благодарим вас, капитан», — величественно кивнул император. «Представляю вам моего сына, наследного принца Тарена». Очень похожий на него высокий молодой человек, не старше Артема на вид, с интересом посмотрел на прославившегося сверстника и вежливо склонил голову. Землянин не менее вежливо поклонился. «Господа и товарищи!» Какая-то невидимая глазу аппаратура донесла голос его величества до каждого уголка большого зала, и толпа сразу стихла. «Перед вами экипаж супердредноута «Петроград», совершивший невозможное и победивший вражеские флоты в системе Орвис. Вы все, наверное, видели записи этого невероятного сражения. Хочу спросить у вас, граждане Империи, достойны ли эти люди войти в высшую элиту нашей страны?» «Достойны!» — заявила толпа. «Я вас услышал», — выпрямился император. «И сим объявляю, что с этого момента Арт Дар, Ал Бор, Лен Мох, Кир Инг, Мос Шарп, Мих Тен, Олга Дом и Дар Хон являются имперскими графами со всеми присущими этому титулу правами и обязанностями. Прошу Этрас, Геральдическую службу Империи, зафиксировать сказанное, как личный императорский указ, и зарегистрировать за новыми аристократами родовые поместья на указанных ими планетах». «Зафиксировано!» Тут же отозвался от непонятно откуда голос какого-то Искина. Артем с удивлением отметил, что его величество не забыл Дархона, правда, разделив имя Искина на две части, чтобы его приняли за человека. Ему-то поместье зачем? Впрочем, это его личное дело. Может, вообще захочет забрать себе в личную собственность планету, на которой его нашли. Хотя она, кажется, не имперская, находится в диком космосе. Помимо Дархона, Ашен III не забыл никого из участвовавших в том бою, даже если они, как Домогатская, сидели и ничего не делали. Но если уж награждать всех, то и ее нельзя было не игнорировать, даже если не заслужила. Когда у Артема спросили, где бы он хотел родовое поместье, он, как и все остальные, выбрал Орвис-3, не желая отрываться от коллектива. Однако император дополнительным указом выделил им с выглядящим удивленным да не менее Бором еще и по особняку в столице, на улице Шираз, где жили только высшие имперские чины и аристократы. Затем экипаж Петрограда расступился, пропуская вперед лангарок в ритуальных одеяниях, состоящих из узорчатого пояса на талиях, вышитой древними символами накидки на плечи и повязки на лоб. Все остальное тело, даже самые интимные его места, остались обнаженными. Странно, что Ти Лирха во время принесения клятвы была в обычном комбинезоне. Хотя да, откуда бы ей тогда взять это самое ритуальное одеяние? Поклялась, в чем была. А вот для остальных пришлось все нужное спешно изготавливать на корабельном 3D-принтере при помощи Дархона. Хорошо, что получилось. Принесение Тор-Ор-Нахт императору — это не клятва какому-то безродному мальчишке. Тут важно соблюсти все протоколы и церемонии. Ашен III, его сын и три кита выстроились в один ряд шагах в пяти друг от друга, и к каждому направилась своя лангарка. На дальнейший обряд Артем смотрел в полглаза. Ему что-то не давало покоя, какое-то странное, с каждым мгновением усиливающееся чувство, что вот-вот что-то случится, что-то очень нехорошее, и он принялся оглядываться, не понимая, что же его так взволновало. Примерно так он себя ощущал во время редких активаций дара. Но сейчас все было сильнее, чем даже во время выпроваживания чужаков в преисподнюю. Чувство тревоги все усиливалось, постепенно переходя в панику. Юноша принялся лихорадочно озираться, пытаясь понять, что же делать. Остальные члены экипажа с недоумением смотрели на него, не понимая, почему их капитан вдруг принялся вертеться, словно угорь на горячей сковородке. Наконец Артем догадался поднять голову к потолку, расположенному на примерно 300-метровой высоте, и увидел направляющиеся к ним дымные следы небольших ракет. Время словно замерло на месте. «Опасность!» — во все горло заорал юноша. «Сверху!» Затем, не зная, зачем это делает, вытянул руки вверх и изо всех сил пожелал, чтобы эти проклятые ракеты никому не навредили. Над людьми в зале вдруг появилось желтоватое свечение, а перед ракетами возникло черное пятно, куда они и нырнули, исчезнув без следа. Артем бешено захотел узнать, какая тварь ради своих убогих желаний решила убить столько людей. Его буквально колотило от ненависти. Всегда люто ненавидел скотов ради своих целей, готовых погубить тысячи тех, кто ни в чем не виноват. Император, успевший задрать голову и видевший исчезновение ракет, сразу понял, кому обязан спасением, и благодарно посмотрел на юношу. Затем перевел взгляд на побледневших до синевы трех китов и ледяным тоном произнес: «Я выражаю вам свое крайнее неудовольствие, господа и товарищи». Все трое в ответ только поклонились, выглядя раздосадованными. Покушение во время встречи героев никто из них не ожидал, да и не представлял себе, как оно вообще стало возможным с такими-то мерами безопасности. И благодарили про себя юного странника, благодаря которому остались живы. «Ваше Величество!» Шагнув вперед Артем, его глаза продолжали гореть желтоватым с багровыми просветами потусторонним пламенем. «Я чувствую тех, кто в этом виновен. Я их сейчас притащу. Отдайте приказ, чтобы их взяли и допросили». Ашен Третий не стал ничего говорить, только бросил короткий взгляд на артмастера Иринара, и тот тут же принялся бормотать что-то в свой наручный коммуникатор. Мозговым имплантам старик почему-то не доверял, считая, что их можно легко взломать. Артем четко ощутил, что виновных четверо, протянул невидимые руки, схватил их и потянул к себе. Из толпы раздались отчаянные вопли, она раздалась в стороны, и по полу покатились четыре пожилых, очень хорошо одетых человека. Они извивались, пытаясь вырваться из схватки невидимой силы, но ничего у них не получалось. А затем юноша вдруг понял, что сейчас они покончат с собой, чтобы ничего не рассказать, и каким-то невероятным, выкрученным, непонятным самому себе усилием вырвал из тел этих людей по несколько крохотных капсул и устройств. «Теперь не смогу даже сдохнуть!» С яростью выдохнул он. «Берите их!» Словно из-под земли возникшие неприметные агенты спеленали продолжающих молча извиваться, с ненавистью глядящих на Артема убийц. «Ну и кто это у нас, интересно?» Подошел ближе император. «Мы выясним, Ваше Величество», — заявил Хьюг Штар. «Обязательно выясним». «Очень на это надеюсь, иначе последуют выводы». Некоторое время Ашен Третий пристально смотрел на расслабившегося Артема, затем тихо, почти неслышно сказал: «Благодарю. И за себя, и за сына благодарю». Еще немного постояв, он отошел, что-то сделал, и его голос опять зазвучал на весь зал. «Нам хотели помешать объединиться с нашими друзьями. Не вышло. Поэтому продолжим обряд». И взял в свои ладони протянутые навстречу руки Лангарки.